Из дневника Херсонского, 25 июня 1941 года, 21 марта 1943 года. 5 июля 1941 год, суббота. Все дни протекали довольно однообразно. В ту пятницу поступила на работу Чумичева-старшая. Через несколько дней взяли в армию Тосю как медсестру, а потом и физкультурника. Мы остались втроем, но потом второго не явилась Сима Чумичева. В этот день утром я был у Вадима Кирина, и он сказал, что около 2000 комсомольцев нашего города посылают куда-то, говорят, в Минск. Оказывается, ее тоже взяли, но 3-го вечером она явилась, ее отпустили, и 5-го, то есть сегодня, она обещала приступить к работе. Взяли также Андрея и Софу. 3-го, когда я рано утром шел к Вадиму, встретил Софу, которая шла в горсад, где был сбор комсомольцев. Их 4 раза собирали, прежде чем отправили куда-то. Вернее всего, их дальше какого-нибудь колхоза не отправят. Тот же день, вечер. Сегодня встретил Рудника, который приказал к 5 явиться в школу, несмотря ни на что. Когда пришел, оказалось, что дома были какие-то ребята, которым также велели прийти к 5 в школу. До 4:30 слушали лекцию по ПВХО, а потом я побежал в школу. Там было много народу из нашего класса. Софа не уехала, так как я ее сегодня встретил на улице. Сэр Ант уговорил не посылать меня в колхоз. Она обещала меня оставить. Понедельник, 7 июля. Встал поздно и решил пойти к Софье. Провести время и узнать, что было вчера. Застал Софью за приготовлением картошки. А потом она нянчила своего племянника, сына средней сестры Жени. Пока я был у Софы, она почти все время нянчилась с Лерой. Говорили о всяких глупостях, о том, что ей полезно нянчить детей и тому подобное. Вторник, 8 июля. Опущен рассказ о приготовлениях и начале лодочной прогулки с девушками под сне. Поехали в Эльдорадо. Гребли по очереди. Уехали по узкому проливу, и недалеко от конца узкого пролива в Эльдорадо остановились купаться. Искупались хорошо. По внешним признакам Софа и Нина, а главное Софа, превратились в маленьких женщин. Купаться было очень приятно, особенно от того, с кем я купался. Искупавшись, решили проехать немного дальше к мосту. Доехали до сторожки у бывшего парома и вернулись назад. Возле охотничьего павильона стояла группа людей и группа лодок. Они стояли тогда, когда мы купались, но тогда мы не обратили на них внимания. Оказывается, утонул какой-то тип. Возле него, вернее, вокруг него, ходила и охала жена, невдалеке сидел ребенок лет 6-7. Утопшего откачивали, однако он был весь синий, кровь шла горлом, и его, не откачав, увезли на моторке в город. 12 июля, суббота, 1941 год. Вчера днем в 12 часу пошел к Софье. Она была дома. Я довольно долго сидел с ней, а частично с ее сестрой, которая возилась здесь же с ребенком. Заводили патефон, разговаривали на цензурные темы. Софа помогал нянчить ребенка, то есть брала его у сестры, когда та злилась и начинала его бить. Пришла в голову мысль, что такая молодая мать, как Софина сестра, не может правильно воспитать ребенка, потому что ее самое еще надо воспитывать. А вслед за этой пришла другая мысль, что если Софа будет следовать примеру сестер, то ей нужно будет, по крайней мере, будущим летом выскочить замуж и заняться умножением рода человеческого. Я же к этому в такой короткий срок абсолютно не готов. А отсюда не совсем приятный для меня вывод, что я, Софья, не пара. Впрочем, там видно будет, что и как. 6 августа 1941 года. Сейчас исполняют прекраснейшую вещь. Сейчас в связи с войной по радио в большом беспорядке передают и хорошую музыку, и к 10 пошел в школу. С часок проторчал там. А когда шел в школу, то у бывшей первой школы стал догонять Софу с кем-то. Перешел на другую сторону. Но в это время Софа побежала и села на автобус. Встретил Юрку и пошел в музучилище. Я верно догадался, что Софа поехала в школу. Она была там. Анна Ивановна рассказывала старинные сказки про налеты, бомбы, бомбоубежища и тому подобное. Скучно и грустно. Из школы некоторое время шли с Валей Белоцветовым и Мусей Том. Разговаривали на обыденные темы. Зашел к Вадику. Тот надраивает ванну. Пришлось ему помочь. Я лил сверху воду, а он соды мыл внизу. Их москвичи получили письмо с фронта. На штампе «Кунья». Это возле Лук. Потом пошли в магазины. В универмаге ничего интересного. Ну, кроме фотобумаги, которую Вадик купил, нет. Опущена запись о покупке книг, о работе в психбольнице, характеристики служащих и пациентов в больнице, рассказ об отдыхе с друзьями на дачах в Тулиновке. 15 августа, пятница, 1941 год. Лежим на самой вершине бугорка, поэтому нам открывается вид на Тулиновку, вернее, на зады Любиной, Матрёниной, Надежды Ивановны и других дач. До чего знакомая картина. Все так же, как и всегда. Где-то кричат петухи, из какой-то трубы валит дым, по опушке изредка проходят бабы, иногда с ребятами, иногда с ведрами. На какой-то сосне постукивает дятел. Как это все знакомо. Изредка, когда на мгновение забудешься, кажется, что мы не в этом году, а в прошлом, что сейчас можно будет пойти домой, то есть в Матрёнину дачу, где можно будет подраться с Ором и Поташей. Однако подраться с Ором и Поташей нельзя так же, как нельзя пойти в Матрёнину дачу так же, как нельзя остаться в Тулиновке на последние 15 летних дней. И почему нельзя? Только потому, что где-то, неизвестно где, существует некто Гитлер, которому не нравится социализм, который по всему случаю напал на СССР, и из-за этого самого Гитлера я не имею права провести последний год, вернее, последнее лето в Тулиновке, как я ненавижу этого Гитлера. Впрочем, его и без меня много ругают. Вадим мерно похрапывает, часы потикивают, а я также изредка осматриваюсь кругом, пишу в дневник. Собственно, в Тулиновке многое изменилось. По Лежневке реже проезжают машины, меньше ходят людей, совсем нет дачников, а из-за этого на бугорке высокая, хоть и редкая трава. В Мелёшином болоте, которое расположилось в лощине за бугорком, необычайно много воды. Столько воды я в нем еще ни разу не видел. Мы только сейчас пообедали. Довольно сытно, несмотря на то, что суп был слишком жидок. Вадик говорил, что надо сидеть дома, потому что его отец не знал, что мы собираемся идти в пятницу, и не достал колбасы. Кроме того, у нас вообще было очень мало продовольствия. Поспорив, мы решили сходить в Бакалею и пошукать там насчет консервов. Так и сделали. В Бакалее купили 2 коробки крабов и 1 гороха со смальцем. Опущены записи о днях отдыха в Тулиновке, о встречах с дочерью директора завода «Рефтруд» Басилова, Рэмы Басиловой, в которую Херсонский был влюблен, о школьных буднях начавшегося учебного года. 20 сентября, суббота, 1941 год. Вчера и позавчера обещал Монни Креппель прийти к нему, чтобы вместе готовить уроки. Но все никак не мог решиться. Сегодня я к нему пошел. было довольно холодно. В перчатках было бы приятнее, да я их не нашел. Мони живет в гостинице. Обстановки почти никакой. Живет несколько человек, но это не важно. Учили уроки. Когда пришла его мама, то я собрался уходить. Мамаша у него довольно симпатичная. Ей всего 35 лет. Моне 17, а папаше 50. Вот такие мамаши мне нравятся. Не потому, что вышла замуж за мужчину, который на 15 лет старше нее, а потому, что мать и сын оба молодые, у них больше общих интересов. Жаль, что очень старый отец. Он у него работает администратором в Киевском театре, в том, который сейчас гастролирует в Тамбове. 8 сентября, воскресенье. Сейчас пришел с воскресника. Были в своем госпитале, складывали в штабеля кирпичи, сваленные в большую кучу, и из этой же кучи стаскивали мусор и высыпали в болото, которое было расположено среди двора. На дворе стоят 4 покалеченных автобуса с фронта. Я их еще больше видел не так давно возле гаража автогуштреста. Сперва работа не клеилась. Но потом мы при помощи цепочки быстро стали передавать кирпичи к месту их складки. Вскоре я перешел в цепочку, где работала Софа. Я поднимал и давал ей кирпичи, а дальше их перебрасывали из рук в руки и складывали в штабель. Поднимать кирпичи – это очень утомительная работа. Особенно больно в том месте, где пульс. Работали довольно дружно и весело. Кончили минут 20-12. Отдохнув, я пошел к Вадиму. По дороге видел какого-то пьяного вояка, которого в сопровождении патруля тащили 3 красноармейцев. Пьяный выбивался у них из рук и все время падал на мостовую. Впечатление от этой встречи не очень-то приятное. Вечер. 10:10. Сейчас пришел от Рэмы и Слоты. Вернее, дело было так. После чая я пошел к Басиловым. Разделся, прошел в спальню, где была только Слота. Посидел с ней. Она рассказала, как обстоит дело. В театр они сегодня ходили, но билетов в кино и в театр на завтра не купили. Потом Слота пошла в столовую, где долго разговаривала с Мутор насчет кино. Мамаша ее одну не пускала, а Ирина Васильевна настаивала на том, чтобы отпустить, так как Слота девочка большая, 18 лет, и ей пора привыкать, тем более, что она пойдет с Володей, и он ее проводит. Тала, это Наталья Васильевна, мать Слоты, сестра Ирины Васильевны Басиловой, Тала все же ее одну не отпустила. Вскоре из второй двери, куда она ведет, не знаю, вышла Рема. Она вскоре вошла с сообщением, что сегодня в кино идет Рая, одна из сестер Ирины Васильевны. С Раей девушек отпустили, и вскоре мы пошли в кино. По дороге спорили, кем лучше быть, военным или штатским. 9 октября, четверг, 1941 год. В школу пришел поздно, так как ходили сегодня сниматься. Снимались втроем – Вадим, Андрей и я. Фотографии все время смеялись, чем очень смущали какую-то девушку, которая снималась перед нами. Сегодня по радио объявили, что наши войска оставили «Орел». Настроение припаршивое. Из фотографий пошел в школу. Сегодня Рудник объявил о том, что с завтрашнего дня занятия начинаются с 12:10. Многие школы освобождают здание редакции «Тамбовской правды». Говорят, что будет штаб Орловского военного округа. По всей вероятности, нас скоро тоже попрут. Настроение подавленное. Как-никак, а фронт все приближается к Тамбову. Скоро, наверное, начнут эвакуировать. 11 октября, суббота, 1941 год. Вчера занимались с 12 часов 10 минут. Утром рано шел дождь, потом снег, потом опять дождь, вечером снег. За эту ночь выпал снег и довольно много, приблизительно по щиколотку. Утром был мороз, а сейчас в 10 часов тает. Утром очень красивые были синие тени от деревьев на белом снегу. Сегодня по радио и в газете объявили о том, что движение по городу не разрешается с 24 до 5 часов. Вводится обязательное затемнение, театры работают до 23 часов и так далее и тому подобное. Тамбов почти на военном положении. Какая-то полная апатия. Не хочется ни играть, ни учиться. Впрочем, иногда очень хочется играть, потому что сейчас неизвестно, придется ли играть через неделю или две. Химия. Второй урок. Сейчас раздался какой-то очень громкий взрыв. Все заговорили насчет бомбардировки, но АИ спросила: что мы будем делать во время бомбардировки, если пугаемся плохой работы мотора в автомобиле? Я все же не очень ей верю. Сейчас сидим с Борей у окна, у открытого окна. На дворе солнце и снег. Однако вскоре я предложил Боре прекратить вымораживание. Дома. После третьего урока на третьей перемене загудели гудки. И нас вместо четвертого урока повели в бомбоубежище. Мы сначала стояли на дворе, а потом решили посмотреть на бомбоубежище. Но оттуда нас уже не выпустили, нам пришлось сидеть там до конца тревоги. Впрочем, там было не очень скучно. Народу было мало. Я все время был с Юркой Белоцветовым или с Сафоновым. В убежище была и Рема. Юрка Белов во время тревоги побежал домой, что сделали и многие другие. А после прекращения тревоги мы пошли с Юркой домой. Я зашел к нему, и так как мы хотели посмотреть, многие говорили в школе, что на Ленинградской улице разорвалась бомба, и проверить этот слух. Пообедал вместе с ними. Потом пришел Юрка Белов, и втроем пошли смотреть. У Белоцветова в передней сложены узлы, и родители пребывают в высшей степени взволнованности. Юрка Белов сообщил новый адрес происшествия – Лермонтовская, 48. До Лермонтовской дошли по Базарной и, свернув налево, увидели кучу народу на обеих сторонах дороги. Когда дошли, то увидели, что, слово неразборчиво, против дома Сергея Спирина бомбой разрушен дом. Один дом, номер 48, здорово покалечен, а остальные немного меньше. Стекла выбиты почти во всех окружающих домах. Прошли во двор и в сад. Там 5 воронок от бомб. Воронки были небольшие, глубиной сантиметров 50-70 и шириной метра 2-2,5. Так что бомбы были килограммов 10-15. Народу пришло поглазеть довольно много. К этим бомбам началось какое-то паломничество тамбовских жителей. Говорят, что есть жертвы, но что на самом деле, я не знаю. Оттуда я пошел домой.